и свой закон святой. Я счастлив с тобою, Господь, мой Бог и Творец, видя творенье твое, ведь я человек. Надежда моя, Господь, ты помощь моя среди бури страданий земных, ты крепость моя. Я счастлив с тобою, Господь, мой Бог и творение твое, ведь я человек. Я счастлив с тобою, Господь, мой Бог и Творец, видя творение твое, ведь я человек. Творение твое, ведь я человек.